Глава 19. Павел стоял у окна на кухне и курил. Через стекло пригревало весеннее солнце, и это радовало парня. Зима закончилась, и на дворе стояла середина мая. Зима прошла спокойно, будто вся округа с приходом холодов и снега впала в спячку. Примерно раз в неделю к нему приходила лиса. Она приносила ему зайцев, которых она очень любила ловить в снегу, оборачиваясь в красную пушистую лису. Павел несколько раз просился с ней на охоту, но на каждый раз категорически отказывал. Чаще забегал Степаныч, то на рюмочку виски, то просто поболтать. Несколько раз за зиму к нему приходила Алиса. Один раз с документом на подпись, по которому ей в региональном совете должны выдать донорскую кровь. Пару раз просто в гости. Савелий и Екатерина не появлялись ни разу. Лиса говорила, что в зимнее время эта парочка вообще не очень активна. Из Таиланда в марте вернулся еще один упырь. Его звали Николай. Он заехал только один раз, чтобы познакомиться и отметиться по возвращении. Софья заехала один раз перед новогодними праздниками. Она уезжала к подруге. Ее статус и возраст позволяли ей свободно передвигаться по миру. Только покидая или въезжая на территорию угодья, ей необходимо отмечаться у куратора. Милане, например, нужно было разрешение на выезд и въезд. Сегодня Павел никого не ждал. Докурив, вышел к себе на огород. Работая в огороде, при желании всегда найти можно. Провозившись на своей земле до вечера, он затопил баню и ждал, когда она протопится, сидя на лавке возле входа в дом. Он прикрыл глаза, предвкушая удовольствие от пара и холодного пива. У парня зазвонил телефон. Парень взял смартфон в руку, посмотрел на дисплей. Звонил незнакомый номер. Павел не любил отвечать на такие звонки. Чаще всего звонили с рекламой каких-то услуг или с предложением кредитов от разных банков. Парень ответил и немного напрягся. Ему звонил один из членов регионального совета упырей. Уже далеко не молодой вампир, который приехал в свое время из Чехии по имени Владислав. Просил разрешения на въезд на территорию угодий Павла, своего близкого друга Драгомира. Другом, естественно, был упырь, который путешествует по миру, и на территории его угодий он проведет всего несколько дней в доме Катерины и Савелия. Причины отказывать в просьбе Владислава у Павла не было, и поэтому он согласился. В конце концов, его подопечные тоже ездят в разные места. Софья до сих пор не вернулась со своей подруги. Павел прервал разговор и, положив свой смартфон рядом, чуть улыбнулся, представляя, что за подруга у Софьи. Наверное, тоже старая и вредная ведьма, которая маскируется под красивую и ухоженную 40-летнюю женщину. Павел вновь взял смартфон и набрал номер Степаныча. Нужно обсудить с ним вопрос о приезде упыря в их угодье. Оказалось, что полукровка недалеко от его дома, и он может зайти. А когда Паша сказал, что у него почти готова баня, Степаныч радостно проговорил, что будет у него минут через 15. Павел решил, что будет неплохо посидеть с мужиком после хорошей бани, за кружкой пива и обсудить приезд упыря. Когда Павел и Степаныч от души пропарившись в баньке, сидели обмотанные полотенцами с запотевшими бутылками с пенным напитком в предбаннике, Павел проговорил. «Мне сегодня Влад звонил. Просил разрешения, чтобы в наших угодьях остановился его друг, который путешествует. Остановится у Савелия и Екатерины. Как думаешь, что из этого может выйти?» Степаныч вздохнул, глотнул холодного пива и ответил. «Ничего. Просто какой-нибудь старый вампир объезжает места, где уже бывал. А они хоть и упыри, а в целом довольно сентиментальные. Любят проехаться по местам, с которыми у них связаны какие-то воспоминания. Да и тут все официально. Влад вон сам позвонил, а не передал через наших упырей. Зауважали они тебя после боя с Верлиокой. Раз уважают, значит, ничего замышлять не станут. Да и не сильны в интригах упыри. Это вот от ведьм и колдунов. От них всегда можно ждать подвоха. Так что подождем, когда этот упырь явится для отметки, и посмотрим, что это за кровосос, и познакомимся. А пока можно расслабиться. Люблю я баню, особенно в хорошей компании». Засиделись они тогда до позднего вечера. И когда Степаныч ушел, и Павел остался один, он достал еще одну бутылку с холодным пивом, хотя литр уже плескался в животе парня, и прошел в кабинет отца. Конечно, этот кабинет давно уже стал его рабочим местом. но по привычке Павел всегда называл его кабинетом отца. За зиму он посмотрел все папки и документы, которые были в памяти компьютера. Прочитал несколько рассказов. Но только папка с паролем была так и не вскрыта. Он много комбинаций пробовал. Вводил даты рождения мамы, самого Павла, отца. Вводил имена и просто какие-то слова, но ничего не подходило. Информации по угодьям и даже некоторым представителям нелюдей было немало и много интересной. Например, из документов отца он узнал, что Владислав принадлежит к старому дворянскому роду из Чехии. И он был не первый упырь в их семье. Упырем был его дед и двоюродный дядя. Дед исчез примерно 200 лет назад. Ходили слухи, что молодой упырь Владислав вызвал на поединок своего деда из-за вопроса о фамильном особняке и убил его. А тело сжег. Но это только слухи. Доказательств так и не нашли. А, скорее всего, особо и не искали. Дело в том, что дед Влада не хотел принимать правила и законы, согласно которым люди и упыри не должны враждовать и пересекаться для безопасности обоих видов. Короче, дед был, видимо, злобным вампиром. Его двоюродный дядя погиб во время пожара в этом самом особняке во время Второй мировой войны. Тогда Владислав и перебрался в Советский Союз. Сколько лет Владиславу, точно было неизвестно. Ну, точно не меньше 200. Любит выезжать на помощь кураторам в соседние регионы, когда требуется справиться с упырем или оборотнем. И действительно помогал. Но как минимум двух человек за время пребывания на территории угодий убивал и пил их кровь, что всегда добавляло проблем для куратора. В региональном совете он старший. Его не раз приглашали в Центральный совет по нескольким регионам, но Владислав всегда отказывался, ссылаясь на то, что за последние 100 лет очень привязался к своему региону. Видно и правда сентиментальный упырь. Но вроде никаких интриг, как сказал Степаныч, от него и правда не стоит ожидать. В документах отца было выделено, что Владислав никогда не был женат и никогда не обращался за разрешением на обращение человека в вампира. Дело в том, что в среде упырей превращают в себе подобных чаще всего от большой любви, и упыри очень часто потом проживают всю довольно долгую жизнь в паре с выбранным партнером. Павел навел курсор на папку с рассказами отца и дважды щелкнул левой кнопкой мыши. Папка открылась. Павел опустил курсор на рассказ, который он еще не читал, и открыл текстовый документ. Парень сделал несколько глотков пива и начал читать. Рассказ. Сегодня я проснулся в подавленном состоянии. Я редко запоминаю сны, только если мне снится что-то хорошее. Яркие воспоминания из детства, родители или какие-то запоминающиеся моменты из далекого прошлого. Но сегодня мне приснился сущий кошмар. Я видел озеро крови. Красное, с вкраплениями вишневого, вязкая и тягучая жидкость. Крови было огромное количество. И в этом кровавом озере плавали тела мертвецов. Они были настолько испачканы вязкой жидкостью, что совершенно было не разобрать лиц мертвецов. Я не видел, но чувствовал, как бывает только во сне, что под толщей крови есть что-то или кто-то живой. Это нечто рвется на волю, хочет выбраться из этого озера, но у него не хватает сил. Сон был настолько реалистичен и страшен, что даже проснувшись, я долго не вылезал из-под одеяла, боясь, что, выбравшись из уютного кокона, из верблюжьего одеяла в белом пододеяльнике, я обязательно вляпаюсь в кровь, которая почему-то обязательно разлита по всему полу моего дома. Еще с древних времен известно понятие, которое принято называть магией крови. Многие алхимики, жрецы, шаманы и колдуны использовали кровь и кровавые жертвоприношения. Пожалуй, навскидку сразу можно вспомнить кровавую леди Батори, которая совершала омовение кровью. Она считала, что в этом кроется рецепт вечной молодости. В один ряд с Батори можно поставить и помещицу Дарью Салтыкову. И, конечно, не стоит забывать дворянина Жильдере. Может, они были просто конченными маньяками с поехавшей крышей. Они были садистами, и им доставляло удовольствие убийство, которое они совершали. А может и нет. Возможно, они знали что-то гораздо больше, чем принято думать. Еще древние совершали кровавые ритуалы, и они верили в их важность и нужность. А если посмотреть на опыт алхимиков или колдунов, то иногда становится нехорошо. Однажды в одной из многочисленных книг мне попалось, что древние колдуны использовали кровь людей для продолжения своей жизни и даже для консервации своих нестареющих тел. Видимо, во что-то подобное верила Элиза Батори. Вообще, очень часто встречаются упоминания, что для разных магических действий требуется кровь. Кровью не брезгуют ни черные, ни белые маги, если их вообще можно так делить. Например, христианство порицает абсолютно любую магию, но это не мешает разным шарлатанам, гадалкам и прочим обманщикам прикрываться именем Иисуса Христа. Хотя вопросы религии крайне сложны, и вникать в них не всегда хочется. Но возвращаясь к магии крови, мы можем увидеть нечто подобное и в христианстве. Ведь там обязательным атрибутом причастия является питье крови Христа. Пусть и в абстрактном понятии, пусть кровь заменена на красное вино, но суть от этого не меняется. Считается, что вампиры пьют кровь для поддержания практически вечной жизни. В целом, если влезать в мистику, ритуалы и прочее всех народов мира, то везде можно отыскать кровавый след. Меня самого вопросы мистики стали интересовать после странных и даже страшных происшествий в наших лесах и на болотах. Просто ничем, кроме мистики, эти происшествия, которые повлекли жертву среди людей, объяснить не получается. Еще пару лет назад я был материалистом и ни во что сверхъестественное не верил. А теперь нередко листаю тетрадь Марии, которая собирала разные мифы и легенды наших мест. На одной из страниц в тетрадь была вклеена старая газетная заметка. В ней говорилось, что наше болото очень заинтересовало одно торфопредприятие. Были сделаны расчеты, по которым выходило, что с учетом того, что болото очень старое, то торфа там должно быть очень много. Сначала болото решили осушить. Бились над этой проблемой долго. Дело в том, что, несмотря на все усилия по возведению водоотводов и других необходимых мероприятий, вода не уходила. Вернее, будет сказать, уходила, но тут же болото наполнялось вновь. Поэтому решили использовать гидравлический способ добычи торфа. Но и с этим ничего не получилось. Окончательно решили бросить это занятие, когда в болотах исчезли сразу 5 человек. Лично у меня складывалось ощущение, что наше болото хранит какие-то тайные секреты, с которыми никак не хочет расставаться. Мне как-то сразу вспомнились байки про то, что на острове посередине болота проходили шабаши ведьм. И вообще, творилась чертовщина. Хотя зимой мы ходили на тот остров. Из-под снега торчали деревья и кусты. Нет там никакой поляны и вообще соответствующего места для подобных сборищ. Конечно, снега навалило много. Я в одном месте снял лыжи, хотел посмотреть, сколько снега в глубину, и ушел в сугроб выше пояса. Вглубь острова мы не забирались, но и так понятно, что он заросший. Конечно, возможно, когда-то давно остров и выглядел совсем по-другому. Может, и правда там собирались какие-то ведьмы или еще кто, но это было очень давно. А люди на болоте гибнут сейчас. Мне не верится, что легенда о бессмертии некоторых, пусть и мистических существ, правда, что вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы могут жить вечно. Но если отбросить мои сомнения, то складывается довольно любопытная картина. Если предположить, что остров на болоте имеет определенную силу, как, скажем, в древности капища строили именно на местах силы, и там собираются ведьмы и вурдалаки, то почему не предположить, что пропавшие на болоте и в лесу люди были принесены в жертву ради их бессмертия? С одной стороны, вроде логично. Но на самом деле логики в этом абсолютно нет. Потому что лично я вампиров не встречал и в бессмертие все равно не верю.